Когда наши войска вступили в Париж, император отдал приказ, чтобы шли в полной парадной форме, и чтобы батареи и фургоны вошли позже и обошли бульвары и лучшие улицы. Он, Лорер, шел в авеню де Шамп-Элисей и видит толпу, подходит и с удивлением видит, что хохлы преспокойно курят люльку, а валы лежат возле телег. «Звідкіля ви, златоножі, ваше благородие! Так як же вы пришли сюда? Сказали везти ту пшеницю за армией, пришли до Берлина, это ж в Німеччині. Тут сказали, идьте домой, а тут опять везите мерзавца до местечка Парижа, вот и пришли. Да что вон дивуются французы, да ще й потрогают». Покрытые дегтем, они французам казались как будто не люди, а чучелы. Адмирал Чичагов после неудачных действий своих при Березине в 1812 году впал в немилость и, получив значительную пенсию, поселился за границей. Он не взлюбил Россию и постоянно отзывался о ней резко, свысока. Политика, встретившись с ним в Париже и выслушав его осуждение всему, что у нас делается, наконец сказал ему с своей язвительной откровенностью: «Признайтесь, однако ж, что есть в России одна вещь, которая так же хороша, как и в других государствах. А что, например? Да хотя бы деньги, которые вы в виде пенсии получаете из России». Чичагов был назначен членом Государственного совета. После нескольких заседаний перестал он ездить в совет. Доведено было о том до сведения государя. Император Александр очень любил Чичагова, но, однако же, заметил ему его небрежение и просил быть вперед точнее в исполнении обязанностей своей. Вслед за этим Чичагов несколько раз присутствовал и опять перестал. Уведомясь о том, государь с некоторым неудовольствием повторил ему замечание свое: «Извините, ваше величество, но в последнем заседании, на котором я был, — отвечал Чичагов, — речь шла об устройстве Камчатки, а я полагал, что все уже устроено в России, и собираться совету не для чего». У Ланжерона была моська. Его сердечная привязанность, занимавшая его больше, чем Одесса. Госпожа Траполи пришла к нему по делам. Он был так рассеян, что взял ее за подбородок и сказал ей: «Моська, о, Моська!» В армии известно слово, сказанное им во время сражения подчиненному, который неловко исполнил приказание ему данное: «Ви пороху не боитесь, но зато ви его не видумали». Однажды во время своего начальства в Одессе был он недоволен русскими купцами и собрал их к себе, чтобы сделать им выговор. Вот начало его речи к ним: «Какой ви негоциант, ви маркитант, какой ви купец, ви овец!» И движением руки своей выразил козлиную бороду. В 1828 году, во время турецкой войны, Ланжерон состоял главнокомандующим придунайских княжеств. Однажды, после довольно жаркого дела, совсем в сумерки, в кабинет к нему врывается плотно закутанная в черный плащ и с густым вуалем на лице какая-то незнакомая ему дама, бросается ему на шею и шепотом начинает говорить ему, что она его обожает, и убежала, пока мужа нет дома, чтобы, во-первых, с ним повидаться, во-вторых, напомнить ему, чтобы он не забыл попросить главнокомандующего о том, что вчера было между ними условлено. Ланжерон тотчас же сообразил, что дама ошибается, принимает его, вероятно, за одного из подчиненных, но, как истый волокита, не разуверил свою посетительницу, а, напротив, очень успешно разыграл роль счастливого любовника. Как и следовало ожидать, все разъяснилось на другой же день, но от этого Ланжерон вовсе не омрачился, и, встретив несколько дней спустя свою посетительницу, которая оказалась одной из самых хорошеньких женщин в Валахи, он любезно подошел к ней и с самой утонченной любезностью сказал ей, что он передал главнокомандующему ее поручение и что тот в ее полном распоряжении.